самое тропическое солнце над тобою. С утра превосходен ураган, но полдень болит без пощады. Я в джунглях источник прохлады найти не могу. Я Майка, я Майка. Остров удивительный, одной судьбой мы связаны с тобою. Счастье и беда моя, вот это сердце полное любовью. Ему унесет я отраду, любовь, что не знает пощады. Любовь днем и ночью, как жажда, сжигает века. Я Майка, я Майка. Счастье и беда моя, вот это сердце полное любовью. Остров удивительный, одной судьбой мы связаны с тобою. Несет я отраду, любовь, что не знает пощады. Любовь днем и ночью, как жажда, сжигает века. Я Майка, я Майка. Небо голубое не насмотрится на море голубое. Счастье и беда моя, тропическое солнце над тобой. Я Майка, я Майка.